Глава 55. Агент по продаже недвижимости опаздывает, и Клэр, ждущая перед домом, нервничает. Неподалеку Позитана с Уиксом сидят в Линкольне. Она бросает взгляд в ту сторону. Уикс листает плейбой, Позитана безучастно смотрит на нее, его губы шевелятся. Уикс то и дело кивает, не отрываясь от журнала. Клэр снова оглядывает дом. Как и обещал Кристиан, он большой, белый, обшитый досками. Большой, во всяком случае, по сравнению с теми, каким она привыкла в Нью-Йорке. Здесь, в Вестчестере, в 50 милях к северу, он кажется очень уютным, в отличие от некоторых домов, побольше по соседству. Она обращает внимание, что на газонах этой улицы воткнуты небольшие объявления. На всех написано «Вооруженная охрана». На улицу въезжает легковая машина и останавливается возле Клэр. Из бокового окошка выглядывает женщина. «Мисс Роденберг?» «Да, миссис Лонкрейн. Извините, я застряла в дорожной пробке». Клэр замечает, как Позитана подается вперед, когда агент по продаже недвижимости выходит из машины, но, увидев, что все в порядке, снова расслабляется. «Ничего, снаружи дом мне нравится». «Подождите, пока увидите его изнутри». Женщина отпирает дверь и держит открытой для Клэр. Холл величиной с квартиру Кристиана. В задней его части две лестницы ведут на второй и третий этажи. «Ваш жених не приехал?» — спрашивает агент по продаже. «Имеет в виду, не трачу ли я попусту время?» — думает Клэр. «Нет, ему пришлось остаться в Нью-Йорке, но он видел фотографии на вашей интернетовской странице». И если мне дом понравится, приедет посмотреть его во второй половине дня. «Такие дома встречаются редко», — уверенно заявляет женщина. «Очень редко. Это только что выставлен на продажу, и, уверяю вас, будет куплен в течение недели». Они идут в кухню размером с баскетбольную площадку. Один лишь холодильник, больше всех кухонь, какие только видела Клэр. «Очень славный», — замечает она. «Подождите, сейчас увидите, какой он наверху!» Клэр покорно поднимается по лестнице следом за миссис Лонкрейн. Внезапно та останавливается. «О, что такое?» «Я думала, дом будет пуст», — бормочет агент по продаже. «Но, кажется, тут кто-то есть. Кто здесь?» «Я», — отвечает мужской голос. Клэр слышит, как прекращается шум душа. «Не пугайтесь, я порядочный человек». На обсаженной деревьями улице появляется еще одна машина. Позитана в Линкольне видит ее в зеркало заднего обзора и толкает Уикса локтем. Компания. Они вдвоем наблюдают, как машина едет по улице и останавливается возле них. Из нее выходят двое мужчин в форменной одежде. С важным видом приближаются к Линкольну с обеих сторон, расстегивая кобуры. Тот, что возле Позитана, стучит в окошко. «Да», — говорит Майк, опуская стекло. «Не могли бы вы сказать, что вы делаете здесь, сэр?» «Нет», — отвечает Позитана и указывает полицейский значок. «Теперь я хотел бы узнать, что здесь делаете вы. Охранное агентство Уильямса. Нам сообщили о какой-то подозрительной машине. Мы решили проверить». «Ну вот и проверили, а теперь убирайтесь». «Никаких проблем, командир», — говорит охранник, насмешливо козырнув. «Для меня это просто лишний час сверхурочной работы, понимаете?» Охранники неторопливо возвращаются к своей машине и уезжают. «Это хозяйская спальня», — объясняет мужчина. «Как видите, отсюда открывается прекрасный вид на лес и шалаш на дереве. Его построила моя жена». «Собственноручно?» За его спиной миссис Лонкрейн делает гримасу Клэр. «Да, ей нравится спать там в полнолуние». Агент по продаже неуверенно улыбается. Мужчина берет пояс халата и плавно расхаживает по комнате, размахивая им, словно танцор боа из перьев. Поворачивается и внезапно останавливается, уставясь на миссис Лонкрейн. «О, какой у вас красивый цвет кожи! Естественный!» Оператор из управления связывается по радио с машиной. «У вас все в порядке?» Уикс берет микрофон. «Если не считать того, что нас чуть не застрелили какие-то сумасброды-охранники, а у вас?» «У нас черт знает что. Только что обнаружили труп Генри Маллори, частного детектива, у которого работала Клэр. Но пока не знаем, есть ли тут какая-то связь, но будьте начеку, ладно?» «Ладно», — буркает Уикс и кладет микрофон на держатель. «Что он имел в виду, говоря про час сверхурочной работы?» — интересуется Позитано. «Кто?» «Этот хмырь-охранник. Наверное, столько времени у него займет путь от конторы сюда и потом обратно». «Да, вот это меня и смущает». «Почему?» «Если ему понадобилось полчаса, чтобы доехать сюда, наша машина не та, из-за которой его вызвали. Мы стоим здесь меньше времени». Уикс неторопливо кивает. Позитано выходит из машины и достает с заднего сиденья куртку. «Пойду посмотрю. Ты идешь?» Уикс берет плейбой. «Ня!» Тело миссис Лонгкрейн летит вниз от удара ногой в поясницу, нанесенного Гленном Фернишем, минует три этажа и падает на пол громадного холла. «Считай, что это аттракцион», — говорит Глен. Клэр начинает кричать громко, старательно. В ее вопле много мыслей, а также годы упражнений в создании образа, постановки дыхания, использования диафрагмы и голоса. Глен спокойно достает из кармана рулон клейкой ленты и отрезает кусок длиной со свою руку. Позитано не может открыть запертую дверь и смотрит сквозь раздвижные ставни. То, что он видит на полу холла, заставляет его бежать с проклятиями обратно к машине. Глен поставил машину позади дома и аккуратно укладывает Клэр в багажник, где витает незнакомый резкий запах. Она лежит в темноте и чувствует, как машина подскакивает на ухабах. Вскоре земля под колесами становится ровнее, но это не шоссе, а какая-то грунтовая дорога. Глен едет по лесу, догадывается Клэр, в противоположную сторону от полицейских перед домом. Минут через 10 машина останавливается, багажник открывается. Глен смотрит сверху на Клэр, в руках у него полоска ткани. «Я завяжу тебе глаза», — спокойно произносит он. «Пожалуйста, не пугайся». Затянув повязку, он перекладывает Клэр в другую машину. Багажник на сей раз маленький, как у спортивных автомобилей. Пахнет свежей древесиной и политурой, будто ящик, а мотор рычит, как у трактора или грузовика, а не легковушки. Они встречаются на торопливо созванном совещании в оперативном отделе управления полиции. Фрэнк молчалив, насторожен, его угрюмое лицо непроницаемо. Кристиан со сверкающими гневом зелеными глазами и бледным от беспокойства лицом громко угрожает судебными процессами, если каждый полицейский в городе не будет отправлен на поиски Клэр, каждый вертолет и ищейка по эту сторону скалистых гор не будут немедленно задействованы. Кони внешне спокойно вертит в руках незажженную сигарету. Она молчит, напряженно размышляя о последних событиях. Перед дорожным постом у поворота на Трауэй вытянулась длинная очередь машин. Она движется медленно, и Глен спокойно ждет. Мотор работает вхолостую. Полицейский всего один. Позади него стоит мотоцикл. Он пристально разглядывает каждого водителя, спрашивает документы, смотрит на сиденья и проверяет багажники. Когда, наконец, подходит очередь Глена, он опускает стекло дверцы. Полицейский извиняется, что заставил его ждать. «Ничего», — вежливо произносит Глен, указывая назад. «Этот джентльмен не торопится, я тоже». Полицейский смотрит на гроб в задней части катафалка. «Понятно», — говорит он, проверяя документы, которые в порядке, и кивком разрешает Глену ехать. «Всего доброго, мистер Самюэлс». Катафалк плавно делает поворот. Примерно через час Клэр чувствует, как машина тормозит, останавливается, потом едет задом. Глен выходит. Клэр слышит, как скрипят открывающиеся ворота. Он снова садится за руль, и они въезжают в них. По воздуху на лице Клэр понимает, что с ящика, где она лежит, снята крышка. Но воздух не свежий. Он пахнет так же, как багажник, но запах формалина здесь сильнее. Клэр чувствует, как ее кладут на какую-то тележку. Ее запястья развязаны, чтобы она могла лежать плашмя на спине, но руки к чему-то пристегнуты. От внезапного яркого света ее привыкшие к темноте глаза слезятся даже под повязкой. Потом резкая боль в запястье, словно от разреза, заставляет ее вскрикнуть. Пальцы развязывают узел повязки. Клэр способна видеть, но свет над ней слепящий, и склоняющееся над ней лицо выглядит почти силуэтом. Глен вынимает кляп у нее изо рта. «Послушай», — говорит Клэр, как только получает такую возможность, — «не нужно делать этого. Если убьешь меня, тебе это не поможет, лишь разожжет потребность убивать и дальше. Ты достаточно силен, чтобы остановиться. Я могу тебе помочь, если не убьешь меня». «Ну, конечно», — усмехается Глен, — «ты актриса. Тебе хочется вопить, умолять, плакать. Но ты притворяешься спокойной. И ты натаскана, так ведь? Знаешь, что мне сказать, умеешь притвориться». «Я не притворяюсь, Глен. Раньше, когда помогала полицейским, притворялась. Сейчас нет». «Да вы, женщины, только это и делаете. Этому служат ваша одежда, косметика, приятные улыбочки. Разве не так? Ты притворяешься, это не имеет значения. Я сама правдивость, и потому мои создания подлинные». Он говорит спокойно, почти дружелюбно, и Клэр не сразу понимает, о чем идет речь. «Где я?» — спрашивает она. Вместо ответа Глен обводит комнату лучом лампы направленного света, словно прожектором. «Это похоже на заброшенную больницу, операционную или анестезионную палату. Несколько тележек, каждой присоединен какой-то механизм, возле них большие металлические раковины и мощные лампы направленного света, как та, под которой лежит Клэр. Части из них уже потрескались. Там, где оборудование отодрано, из стен торчат трубы и провода. Мусор и куски штукатурки убраны в углы, чтобы очистить место возле тележки, на которой она лежит пристегнутой». «Чистота оставляет желать лучшего», — замечает Глен, увидев направление ее взгляда. «Но не беспокойся. Дезинфекцию я провел. Все работает». «Это бывшая больница?» Глен смеется. «Не совсем. Никто из тех, кто попадал сюда, не излечился». Он устанавливает у ее ног штатив с маленькой фотокамерой. Сзади фотокамеры провод. Глен подсоединяет его к портативному компьютеру на соседней тележке. «Давай объясню», — предлагает Глен. «Клэр, это цифровая фотокамера. Она связана с этим компьютером. Он, в свою очередь, связан с несколькими интернетовскими сайтами. Если кто-то войдет в один из них, увидит то, на что направлена камера. То есть тебя, живьем». Он невесело улыбается, если можно так выразиться. Клэр чувствует, как в висках стучит кровь. «Как это понять? Что это такое?» Глен проводит пальцами по клавиатуре компьютера. «Это выходит мой пресс-релиз. Поступает во все крупнейшие информационные агентства мира, отделы новостей и программы последних известий. Займемся косметикой. Я знаю, ты захочешь выглядеть наилучшим образом». Полудню в оперативном отделе царит унылая атмосфера. Потом поступает сообщение по радио, что по информационным каналам демонстрируется изображение Клэр. «Отлично», — говорит Кристиан. «Это его первая ошибка. Мы сможем увидеть, где он сейчас». «Не спешите», — предупреждает оператор. «Судя по его пресс-релизу, дело не столь уж простое». «Видишь ли, поняв, что это будет мой финал, я решил попробовать нечто иное». Глен раскрашивает ей лицо, стоя сзади, наносит на скулы крем под пудру. «Клэр, трубка у тебя в запястье называется Троакар. Она подсоединена к откачивающему насосу. Включенный, он начнет выкачивать кровь из твоего тела, заменит ее бальзамирующей жидкостью. По ходу этого процесса сердце остановится, и ты умрешь». «Тогда чего ты ждешь?» — спрашивает Клэр. «Почему не начинаешь?» Он смеется. «Видишь ли, в этом вся изюминка». В оперативном отделе Кони, Уикс, Дербан склонились над компьютером, не сводя глаз с текста на экране. Как только 1000 человек подключатся к этой сетевой видеокамере, автоматически сработает выключатель. И вы будете иметь удовольствие видеть, как субъект умирает у вас на глазах. Всякая попытка властей закрыть эту камеру возымеет тот же эффект. Нажмите кнопку «Сюда», чтобы получить доступ к камере, но только если хотите быть одним из 1000 лиц, которые станут активными участниками в создании этого уникального произведения искусства. Эта передача названа «Вступление» по знаменитому стихотворению Бодлера, подсказавшему ее идею. Нажмите кнопку «Сюда», если хотите прочесть его. Глен расхаживает по подготовительному залу и, жестикулируя книгой, читает наизусть. «Как грудь, поблекшую от грязных ласк, грызет, вертепе нищенском иной гуляка праздный, мы новых сладостей и новой тайны грязной, ища, сжимаем плоть, как перезрелый плод. У нас в мозгу кишит рой демонов безумный, как бесконечный клуб змеящихся червей. Вздохнет ли воздух грудь, уж смерть клокочет в ней, вливаясь в легкие, струей незримо шумной. До сей поры кинжал, огонь и горький яд еще не вывели багрового узора, как по канве, по дням бессилья и позора, наш дух растлением до сей поры объят. Средь чуждых, лающих, рыкающих, свистящих, средь обезьян, пантер, голодных псов и змей, средь хищных коршунов, зверинцы всех страстей, одно ужасней всех. В нем жестов нет грозящих, нет криков яростных, но странно слиты в нем все исступления, безумства, искушения. Оно весь мир отдаст, смеясь на разрушение. Оно поглотит мир одним своим зевком. То скука облаком своим одета, она тоскуя ждет, чтоб эшафот возник. Скажи, читатель, лжец, мой брат и мой двойник, ты знал чудовище, утонченное это?» Перевод Левика. Он почтительно вздыхает и закрывает книгу. «Твое устройство не сработает», — говорит Клэр. «Вот как?» — Глен бросает взгляд на компьютер. «У нас уже больше 200 участников». «Ты всерьез думаешь, что в мире не найдется 1000 людей, которые, получив возможность стать убийцами в укромности своих домов и кабинетов, ею не воспользуются? 40% рабочей загрузки интернета — сплошная порнография. Неужели среди этих миллионов не найдется всего 1000, которые в самых тайных, нереализованных мечтах хотят быть такими, как я?» Он указывает на цифровую камеру. «Но, пожалуйста, изложи свою точку зрения непосредственно нашим гостям. У нас есть и микрофон, они тебя слышат. Скажи им, почему ты не должна умереть? Может, они решат, что ты права, и выйдут из сайта?» Клэр смотрит на маленький глаз в центре фотокамеры, темный, безучастный, как дуло пистолета. «Слушайте меня все. Она хорошая актриса, чтобы удержаться от слез», но голос Клэр слегка дрожит. «Я не просто изображение на экранах ваших компьютеров. Я живая. Я завтракала молоком и хлебом. Я читала газету, как и вы. Досадовала на дождь, как иногда и вы. На моем месте мог оказаться кто-нибудь из ваших родных или ближайших друзей. Оставаясь на этом сайте, вы убьете меня. Это будет не стиранием компьютерного файла, а грязным, мучительным, подлинным. Подумайте, что будет у вас на душе, когда это случится, и немедленно выйдите, пожалуйста». «Очень хорошо», — негромко произносит Глен, подходит к экрану и действенно, После твоего обращения вышло 56 человек. Делает паузу. Однако это более чем компенсируется 323, которые этого не сделали.